Борис Симонов, владелец магазина «Трансильвания», торговля музыкальными дисками. Только забава. В первую нашу встречу Борис Николаевич Симонов показался мне человеком уставшим, изнуренным тяжелой судьбой и оттого утратившим здоровье. Во второй раз я застала его спящим в офисе магазина «Трансильвания» после выматывающего заказа в 36 тысяч наименований дисков. Еще через полчаса в ресторане я напрочь забыла о его седой бороде.